30. Чрезвычайка. По краешку запретному скользя, свободу мысли обращая в шалость, мы думали о том, о чем нельзя, и говорили то, что разрешалось. А. Прижимая красную папку к груди и дожевывая бутерброд на бегу, схваченный в пестром зале, я влетел в партком с боем больших напольных часов, стоявших когда-то в кабинете князя Святополка Четвертинского. «Уже начали?» «Нет, Шуваев еще у ТТ», — весело ответила Арина. «А с чего тогда такой оврал?» «Не знаю, мне велели, я тебя вызвала», — со счастливой улыбкой объяснила секретарша. «Помирились, что ли?» — догадался я. «Ага». «Ник сказал, все это пустяки. Пшено, надо смотреть в будущее». «Поздравляю». «А еще он сказал, что понял теперь, чего нам с ним не хватало в сексе». «И чего же?» «Яркости». «И вам тоже? Значит, будешь показывать мужу цветное кино?» «Буду. Слушай, Жор, не исключайте Ковригина из партии, он хороший». «Никто не собирается его исключать». «Пап сказал, собирайтесь». «У твоего папы устаревшая информация». В кабинет вошел запыхавшийся и озабоченный Шуваев. «Где болтаешься? Давай». Я без слов отдал рукопись, замирая, вдруг развяжет тесемки да проверит страницы. Но партсек, не глядя, открыл стоявшую у двери большой сейф, где хранились ведомости со взносами, и метнул мои крамольные рассказы поверх стопки красных папок. От сердца отлегло, при таком количестве вычислить, с чьего экземпляра сняты ксерокопии, невозможно. Жаль, не попросил Жеку откатать и на мою долю. «Ну, пошли, Егорушка, познакомишься с членами комиссии», — улыбнулся Владимир Иванович синими губами. В Алькове возвращение начальства дожидались пятеро. В кресле затаилась секретарь партбюро поэтов Капитолина Ашукина, милая, небездарная, но пожизненно испуганная 40-летняя поэтесса в круглых учительских очках и серой кофточке. Ее избрали недавно, вместо оскандалившегося Золотуева. У окна курил, прицельно пуская дым в форточку, видный деревенский прозаик Василий Захарович Застрехин, голубоглазый старикан с загородным румянцем на щеках. В Москву он наезжал изредка, предпочитая тихую сельскую жизнь. В углу стояла его складная удочка в брезентовом чехле. На диване, вытянув негнущуюся ногу, сидел писатель-фронтовик, герой Советского Союза Иван Никитич Борозда. Через его багровое лицо шел боевой шрам, отчего рот слегка съехал на бок, как бывает у некоторых оперных певцов в минуту вокального экстаза. У стены, сложив руки на груди, выпятив еле заметный подбородок, стоял критик Леонард Флагелянский, пышнотелый коротышка лет 50, с мстительным ртом и гонимыми глазами. Пятым членом комиссии оказался председатель секции поэтов Виталий Зыбин, быковатый мужик с красными ручищами грузчика и фиалковым взглядом мечтателя. Ковригин состоял на учете у него в объединении, так как считал себя прежде всего поэтом, а уж потом прозаиком и очеркистом. «Ну вот, значит, вся чрезвычайка в сборе», — пошутил Шуваев. «Председатель тоже на месте, не сбежал». Он хлопнул меня по плечу. «Друг друга вы все знаете. Не будем, товарищи, тратить время на формальности. Просто обсудим ситуацию». «А где же виновник торжества?» — спросил Борозда. «Скорее уж виновник позора», — поправил Флагелянский. «Ну ладно, ладно вам. Рассказы-то прочитали?» «Да уж сподобились», — крякнул герой-фронтовик. «При Сталине уже сидел бы ваш Ковригин». «Наш Ковригин, пока еще наш», — вздохнул секретарь парткома. «А при чем здесь Сталин?» — вскинулся критик. «Речь идет об утрате нравственного императива. Это позор для советского писателя». «Вот вы, Владимир Иванович, конечно, пошутили про чрезвычайку, а я согласен. Ситуация чрезвычайная, меры надо принимать суровые и соответствующие». «Вы, Леонард Семенович, не горячитесь, погубить человека мы всегда успеем». «А какие у нас полномочия?» — спросила Ашукина. «Значит так, Капитолина Петровна, мы с вами обсуждаем поступок коммуниста, даем ему оценку и предлагаем парткому на выбор меру взыскания», — разъяснил Шуваев. «Выше!» — улыбнулся железными зубами Борозда. «Иван Никитич, ну не надо уж так слишком-то, у всех в жизни бывали ошибки», — процедил Владимир Иванович, значительно глянув на ветерана. Героем Союза Борозда стал сравнительно недавно, хотя представили его к высшей награде за танковый подвиг давно, сразу же после Прохоровского сражения. Но судьба сыграла с ним злую шутку. Отдыхая от боев, горячий лейтенант уединился в землянке с возлюбленной связисткой и случайно прострелил ей бедро, забыл в кармане галифе трофейный парабеллум. От счастливых содроганий пистолет, снятый зачем-то с предохранителя, бабахнул. Скандал. До штрафбата дело не дошло, но командир полка, сам неравнодушный к раненой связистке, отозвал представление на звание героя. К 35-летию победы, после долгих ходатайств и писем в инстанции, награда все-таки нашла героя. «Слишком? Нет, не слишком!» — набычился, поняв намек танкист. «Пока мы на передке кровь лили, ваш Ковригин в кремлевском полку на спецпайках отъедался. Живого фрица в глаза не видел. Он там у себя пишет, что мы воевать не умели, немцев трупами завалили. А чем еще заваливать врага? Розами?» «А вот меня смущает стойкая нелюбовь Ковригина к советской власти», — добавил с парфюмерной горечью Флагелянский. «Почему? С какой стати? Чем она его так обидела?» «Вот вы у него и поинтересуйтесь», — кивнул Шуваев. «И поинтересуемся. Почему он опаздывает? Что за безобразие?» «Поинтересуйтесь, обсудите и потом проголосуете», — спокойно разъяснил секретарь парткома. «И проголосуем!» — зловеще пообещал критик. «А воздержаться можно?» — тихо спросила Ашукина. «Нежелательно». «Ну а вы, Виталий Дмитриевич, что думаете?» Зыбин, страдавший перемежающимся косноязычием, поморщился, словно сдерживая жестокий зевок, и произнес длинную невнятную фразу. «Я разобрал лишь словосочетание «идолы пещеры», зато уловил общий смысл. Большой художник имеет право на заблуждение». «А если эти заблуждения несовместимы со званием коммуниста?» — вскрикнул, как от боли, Флагелянский. «И коли уж вы решили, уважаемый Виталий Дмитриевич, оперировать философемами Бэкона, то следует добавить, речь тут идет скорее о пещерном антисоветизме». Зыбин ответил страстным монологом. «Я ухватил лишь два знакомых имени, но общий смысл сказанного остался невнятен. Зато Шуваев, видимо, лучше разбирался в дикции Зыбина и замахал руками». «Ты, Виталий, мне тут Сократа с Гегелем брось. Они не коммунисты. К тому же твой Сократ доболтался до цикуты, учти». «Его они за слова траванули». Довольно членораздельно ответил Зыбин, обнажив зубы, не знавшие забот дантиста. «Он мальчиков портил». «А какое это имеет отношение к делу?» — вспыхнул критик. «Никакого». Улыбка поэта стала еще шире. Всем было известно, что Флагелянский дружит с Аликом и ужинает в ресторане ЦДЛ исключительно в обществе смазливых юношей. «Ну а ты-то чего отмалчиваешься, Василий Захарович?» — спросил секретарь парткома. Члены комиссии с интересом глянули на старого природоведа, ведь он творил в том же деревенском жанре, что и виновник позора. Более того, одно время они соперничали, поначалу идя вровень. В критике появилось даже устойчивое сочетание «школа Застрехина-Ковригина». Потом стали говорить о школе Ковригина-Застрехина, но постепенно молодой классик вырвался вперед, став признанным лидером направления, а старик Застрехин так и остался сидеть с удочкой у сельского прудика под ивой печальницей. «Я вот за что листы не люблю», — раздумчиво начал писатель Рыболов, выбросив окурок в форточку. «Залезь такая в курятник. Зима, жрать хочется, а ну и понятно, зайцев в округе всех перебили, голодно. Ну, выбери себе куру пожирнее, слопай, тявкни, спасибо, людь добрый, и беги к детишкам малым. Нет же, передушит стерва рыжая, полкурятника, да еще нагадит, как подпись поставит». «А ты это к чему?» — удивился Шуваев. «К слову». «Ну, не знаю, не знаю», — вздохнула Ашукина. «Ковригин не лис, он заблуждается искренне». «Волк он тамбовский», — буркнул Борозда. «Вообще-то он из Владимирской губернии», — поправил Шуваев. «А вот еще интересно, что волки иногда задом наперед ходят», — вновь заговорил Застрехин. «Зачем?» «А чтобы охотника со следа сбить». «Верно!» — воскликнул Флагелянский. «Задом наперед! В прошлое нас стащит Ковригин своими писаниями! Идеализирует посконную Русь, мыслит себя вне народа, выбравшего в 17-м году социализм. Он пишет, что якобы судьба специально уберегла его от фронта». В рукописи действительно был такой рассказ. Старый военврач услышал, как стоящий перед ним голышом юный призывник пробормотал: «Я не первый воин, не последний». Сельский парень шпарит наизусть блока, да еще к месту. Доктор пожалел самородка и послал не в окопы на верную смерть, а в распоряжение коменданта Кремля. «Выходит, судьба его берегла, она, стало быть, нет!» — побагровел Борозда. «Вот, значит, белая кость, а мои глотки человеческие!» «Ну, вы-то, Иван Никитич, тоже живы остались?» — заметил Шуваев. «Я-то жив, а из нашего выпуска всего 5 человек уцелело, остальные в танках сгорели!» «Вот видите, выходит, и вас судьба сберегла», — прошелестела Ашукина. «Выходит, сберегла», — задумался ветеран. «Нет, товарищи, надо смотреть глубже», — встрял Флагелянский. «Помните, как там дальше у блока?» «Что-то про родину», — робко вставил я. «Верно. Долго будет родина больна. А чем больна наша родина, по мнению Ковригина?» «Ну, мало ли чем», — развела руками Ашукина. «Нет, коллеги, тут все не так просто. Врач комиссии явно из бывших, и он сразу догадался, что имел в виду начитанный призывник». «А что он имел в виду?» — заинтересовался Шуваев. «А вот что, родина больна советской властью». «Вы так считаете?» — удивился секретарь парткома. «Не я, а Ковригин!» — замахал руками критик. «Да нет же, Блок имел в виду татаро-монгольское иго», — тихо возразила Капитолина. «Блок, да. А Ковригин имел в виду иго большевиков. Старичок это уловил и породил будущему антисоветчику», — подытожил Флагелянский. «Ну, этого Леонард Семенович подзагнули», — совершенно разборчиво произнес Зыбин и нехорошо пристукнул пудовым кулаком по широкой ладони. «Я вот за что псов цепных не люблю», — выбросив очередной окурок в форточку, молвил Застрехин. «Как зайдется ночью, визжит, захлебывается. Ну, думаешь, воры лезут, или медведь в село забрел. Зарядишь ружьишко, выскочишь, а пустобрех кота на яблоню загнал и слюнями давится». «Это вы к чему?» — насупился критик. «К слову». «А что-то у нас председатель все отмалчивается», — улыбнулся Шуваев. «Давай-ка, Георгий Батькович, израни золотое слово!» Я похолодел, напрягся, пытаясь сосредоточиться, но обнаружил в голове одну единственную соблазнительную мыслеформу, и касалась она завтрашнего свидания с Летой. К счастью, в комнату взглянула Арина и доложила. «Владимир Иванович, звонит вдова Кольского». «Которая?» «Старшая вроде бы». «Соедини», — разрешил секретарь парткома. Он принес соболезнования, потом долго слушал, скорбно кивая, повторяя «поможем, как не помочь, обязательно поможем». Наконец, призвав вдову держаться и жить дальше, он положил трубку и поглядел на меня. «Умер все-таки!» — ахнул танкист. «Когда?» «Позавчера». «Егорушка, ты там у себя в газетке про некролог-то не забудь». «Обижать, Владимир Иванович, уже заслан!» — солидно соврал я, чувствуя между лопаток струйку пота. Мы чуть не прошляпили смерть заслуженного литератора. «Ну и славно. Слушаем председателя комиссии. Для меня большая честь, долг, ответственность...» Начал я, совершенно не зная, что скажу. Тут снова заглянула Арина. «Владимир Иванович, вдова Кольского». «Да я ж не только что...» «Младшая». «Извините, товарищи. Соединяй». Он снова принес соболезнования, потом долго слушал, скорбно кивая, повторяя «поможем, как не помочь, обязательно поможем». Наконец, призвав вдову держаться и жить дальше, опустил трубку на рычажки. «А где хоронит-то?» — спросил Застрехин. «На Востряковском». «Ишь ты!» «Вот что, Егор, завтра поднимай комсомол, будете Кольского выносить, больше некому». «Есть». «Но чтобы в 15:00 был здесь как штык. Вы, товарищи трибунальцы, тоже». «А что у нас в 15:00? Спросил Борозда. «Мне в 2 часа челюсть в поликлинике примерять будут». «Отставить челюсть. Завтра в 3 часа у нас, товарищи, будет здесь Ковригин». «Как завтра?» — возмутился критик. «А сегодня?» «Позвонили. Нынче какой-то министр из Индии официальный обед дает, а у него без Ковригина кусок горла не лезет. Они, видишь ли, вместе по Тибету путешествовали. Государственное дело. В общем, звонили из МИДа. Отпросили на сегодня виновника позора». «А что ж ты, Иваныч, заранее не сказал?» — упрекнул Застрехин. «Да вы бы сразу взбесились. А так хоть поговорили по душам». «Это возмутительно!» — взвился Флагелянский, но снова заглянула Арина. «Владимир Иванович, вас горком срочно вызывают». «Ну, по коням, товарищи!» Прямо из парткома, чтобы не забыть, я позвонил моим комсомольцам Колунову и Ревичу, предупредив, завтра будут похороны с выносом тела, поэтому напиваться сегодня не стоит. Оба поклялись явиться без опозданий. Потом я забежал в редакцию озадачить сотрудников некрологом, но там никого уже не было, дверь заперта, пришлось возвращаться за ключом в ЦДЛ к дежурному администратору. Войдя в темный коридор, я услышал странные птичьи звуки и увидел полоску света под дверью чулана. Что за чертовщина? Шаря на стене выключатель, я больно стукнулся голенью о проклятую бобину-атаманку. Всех поубиваю. Я приготовился к схватке со злоумышленником, но в чулане на перевернутом ведре среди швабр сидел чайковед Капков и курлыкал в редакционный диктофон. Этот первенец советской радиотехники величиной с обувную коробку сломался год назад. Кассета крутилась, но звук не записывался. Сдавали в ремонт, но там посмотрели и не стали связываться. «Очень хорошо, что вы пришли!» Блаженно улыбаясь, проговорил бывший эпроновец. «Я вспомнил, как чайки ругаются!»